Глава 19. Я испытываю разочарование, услышав, что меня ждет ужин, сон и самолет до Москвы. Реальность в очередной раз неприятно щелкает по носу, но теперь отчасти понятно, что чувствовал Эрик, когда узнал о моей девственности в нашу первую ночь, и, похоже, единственную. Просовываю руки в рукава халата и тянусь к фену. Смотрю в зеркало на отражение везунчика. Он вытирается полотенцем и одевается под моим внимательным взглядом. Подтянутый, красивый. Внизу живота проступают выпуклые вены. Еще несколько мгновений назад он прижимал меня к себе, я чувствовала его готовность, а теперь отчетливо понимаю, что между нами ничего не будет. Хм, обидно? Не то слово. А ведь я всего лишь хотела секса с этим мужчиной. Может, есть какие-то курсы или тренинги, чтобы прокачать свою удачу? Почему мне так не везет? «И что он тебе сказал?» Как можно невозмутимее спрашиваю я, не торопясь включать фен. Вообще решила не сушить волосы. Так высохнут. Не хватало, чтобы сейчас случилось замыкание. Поворачиваясь к везунчику, ощущая, как внутри закипает гнев. Ума не приложу, чем отец мог продавить Эрика. Да и какая теперь разница, если союзник принял чужую сторону? Я не хочу вести себя как капризный ребенок, но сейчас с радостью швырнула бы фен в везунчика, целясь в пах. «Ладно, неправильная постановка вопроса», — поправляю себя, когда Эрик долго молчит. «Какие сценарии развития событий отец предложил? Могу узнать?» «Не самые благоприятные. Для тебя, естественно. Брать на себя такую ответственность я не хочу. К тому же мне тоже необходимо возвращаться в Москву и решать свои дела», — медленно говорит Эрик, щуря глаза. «Хм, послал нахер, говоришь?» — хмыкаю я. «Про себя, видимо». «Тебе лучше сделать мне спасительный укол, да побыстрее. И ужинать я перехотела. Идем. «Ужинать ты будешь. Препарат я колю сильнодействующий. И до конца поездки отвечаю за твою жизнь. Так что будь любезна, помнить об этом и, надеюсь, обойдемся без лишней драмы», — чеканит везунчик. «Без драмы? Да. Вот только сдержанность не мой конек, увы. Но я постараюсь взять себя в руки. Знаешь...» Мысленно я смирилась с тем, что мы будем заниматься сексом, а потом разойдемся в разные стороны, как чужие друг другу люди. Но что меня оставят нетронутой и будут смотреть при этом безразличными глазами, словно я мебель в этой комнате, к подобному себя не готовила. С горечью произношу я и вцепляюсь пальцами в край раковины, чтобы устоять на ногах, потому что от волнения и всплеска негодования снова начинает кружиться голова. Я полна намерения развернуться и уйти после сказанных слов, чтобы обойтись без драмы. Но Эрик лишает меня этой возможности. Перехватывает за локоть и дергает к себе, а затем ведет в спальню, подводит к кровати и толкает на нее, начиная расстегивать рубашку. Его зрачки большие и пугающие. «Хорошо. Если так хочешь, то сейчас все будет», — хлестко бросает он. Будто ластиком стерли все, что было между нами за эти дни. «Зачем он так? Что я ему сделала?» «Мои зубы уже были на твоей шее. Хочешь, чтобы теперь ногтями оставила следы на щеке?» Я с вызовом смотрю в красивое лицо. «Ты же хочешь секса, разве нет?» Эрик выразительно изгибает бровь, продолжая расстегивать рубашку. «Я по-другому все представляла. В мечтах это был не быстрый секс для галочки». Везунчик злится, хотя и пытается это скрыть. «Вот и отлично, что ты это понимаешь», — говорит он, оставляя пуговицы в покое. «Поэтому не будем портить впечатление друг о друге. Начало было не таким уж и плохим. Закончим на позитивной ноте. Хотя это спорно», — кивает на мою голову. Я смотрю на Эрика, на то, как он часто дышит, а в глубине его глаз полыхает огонь, и не верю, что могу испытывать возбуждение от подобного. «Закончим на позитивной ноте?» — хриплю, зная, что чёрта с два пойду на поводу его ожиданий. «А я не против!» Все, что остается, язвить и пытаться разозлить везунчика еще сильнее, довести до точки кипения, вызвать эмоции, которыми меня саму захлестывает в это мгновение. В них столько всего намешано. Эгоистично думать лишь о своих чувствах, но я и есть эгоистка, по крайней мере, в данную минуту, и к тому же неудовлетворенная, с разбитыми ожиданиями и головой. Какая теперь разница, что обо мне подумает мой несостоявшийся любовник? Я тоже умею добивать лежачих. Точнее, стоячих. Ведь несколько минут назад в душе он хотел меня. Вряд ли что-то изменилось. Уверенно распахиваю халат и ловлю взгляд везунчика. В спальне воцаряется тишина. Я медленно развожу колени в стороны, наблюдая за красивым лицом. Рот Эрика приоткрыт, а от карей радужки остался лишь тонкий ободок. Веду ладонью по животу и сжимаю грудь. Ласкаю себя, представляя, что это везунчик со мной делает. Вспоминаю вечер в вип-комнате. Там мне было очень хорошо, и я бы с удовольствием повторила все снова. Эрик прожигает глазами, сжимает челюсти, желваки ходят по его лицу. Он заводит меня, даже когда просто смотрит. Соски болезненно вытягиваются, а внизу живота начинает требовательно ныть. Эрика не представляет, как я хочу его и ненавижу в это мгновение. Ненавижу больше, потому что он все же выбрал роль зрителя, но это оказывается не менее захватывающе, даже наоборот. Лицо везунчика напряжено, глаза горят любопытством. Ему нравится смотреть, как я себя ласкаю. Нравится играть в игры. А мне не нравится, когда в последний момент меняют правила и пытаются мухлевать. «Я больше к себе не подпущу», — шепчу, отбрасывая смущение и стыд в сторону. «Потом буду скромничать. В Москве. В новом для себя статусе». «Типа заключительная часть представления?» Эрик быстро сглатывает. Цепляюсь взглядом за следы на шее, которые сама же и оставила. Всего бы пометила. Ненавижу. «Типа конец. Да». Веду ладонью по животу к лобку и глажу себя там. Мука и пытка. Вот как бы я описала свое состояние парой слов. И то, чем занимаюсь, — это самое настоящее освобождение, которое Эрик обещал мне подарить, но потом передумал. Надеюсь, причина у него действительно веская. Принципы — это хорошо, как и то, что я совсем без них. Во всяком случае, сейчас. Тяну руку ко рту, облизываю пальцы и снова трогаю себя. Развожу колени шире и откидываю голову назад, разрывая зрительный контакт с везунчиком. Жду, что он уйдет, громко хлопнув дверью, но Эрик стоит посреди комнаты и наблюдает за мной. Я ощущаю на себе его темный взгляд, и именно это добавляет мне смелости и развязности. Погружаю в себя один палец и воспроизвожу картинку нашей близости. Эрик во мне и совсем не щадит, двигаясь мощно и быстро. Потом в клубе. Его голова между моих коленей, а после я перед ним на них и вижу, как его накрывает экстазом. Вспоминаю вкус его губ, дурманящий запах. Даже мысль о сексе с везунчиком будоражит воображение. А ведь он не мой типаж, старше на 20 лет, и я ничего о нем толком не знаю. Но хочу так сильно, что плевать на все перечисленное. Я кончаю бурно, долго и со стоном. Совсем не стесняюсь своих чувств. Везунчику пусть будет стыдно, потому что отец додавит меня с браком, и я так и не узнаю, что значит секс с мужчиной, которому влечет с такой силой. Поднимаю голову и встречаюсь глазами Эрика. В них безумие. Ему понравилось. А где же аплодисменты и просьба сыграть на бис? «От мысли, что это был ты, я могу кончить еще раз. Или два», — продолжаю его провоцировать. «Хотя ты этого вовсе не достоин. Но за расширение кругозора спасибо. Когда бы еще пришлось побывать во Владивостоке и узнать, как это — захотеть мужчину с такой силой, что плевать на стыд?» Бросаю с обидой, голос дрожит. «Мне действительно обидно». Эрик делает шаг к кровати, но я отрицательно качаю головой и свожу колени, закрываясь от него. «Сказала же, что больше не подпущу. Это была не шутка. Не приближайся!» Прерываюсь, потому что везунчик садится рядом и проводит пальцем по моим губам. Его свободная ладонь гладит меня по животу и обнимает. Я отворачиваюсь, пытаюсь вырваться, но Эрик гасит попытки сопротивления на корню, потому что сильнее меня, а я все же очень слаба после травмы. Голова кружится, кажется, еще чуть-чуть, и от накала эмоций отключусь. «Да успокойся же ты!» Везунчик берет мое лицо в руки и фиксирует его, долго смотрит в глаза, а потом целует. Сначала нежно и очень чувственно. Ощущения при этом запредельные, как будто я парю в невесомости или нахожусь на воздушном облаке. Затем его язык проскальзывает мне в рот, и везунчик теряет контроль. Целует так, будто наказывает за что-то, разжигая внутри знакомый огонь своей силой и напором. Нельзя же так издеваться над человеком. Я больше не хочу испытывать этих чувств, если между нами не будет продолжения. Слышится стук в дверь, но мы на него не отзываемся. Лишь когда звук повторяется, становясь громче, а следом доносится голос, сообщающий о доставке еды, Эрик отпускает меня. Садится на краю кровати, опирается локтями на колени. Дышит часто и тяжело, глаза прикрыты, желваки ходят по лицу. Он хмурится, а потом резко поднимается на ноги и идет к двери уверенной походкой. Игнорируя головокружение, я запахиваю халат и залезаю под одеяло. Будем считать, что это был наш прощальный поцелуй. Но именно в это мгновение четко понимаю, насколько мне не безразлично внимание везунчика и как больно будет разойтись в аэропорту с осознанием, что это конец. Я ехала на такси в Шереметьево с чувством весны внутри, а сейчас в душе серый октябрь. Тоскливо, пусто, и впереди ожидают долгие холодные дни. Эрик возвращается с подносом через минуту, ставит его на тумбочку рядом с кроватью и окидывает меня внимательным взглядом. «Ешь, потом я сделаю укол. Зрачки опять по пятаку». «От пережитого оргазма и твоих поцелуев». Но я молчу. Придвигаюсь к краю вместе с покрывалом, беру столовые приборы и ем. От головокружения даже толком не чувствую вкуса еды. «Ты не будешь?» спрашиваю, заметив, что Эрик сидит на стуле напротив и наблюдает за мной. «Нет». Ком подкатывает горло и снова прошивает огорчением. «Это выше моих сил. Я не понимаю этого мужчину. О чем он думает?» Несколько мгновений назад его внушительная эрекция упиралась мне в живот, и за эти дни у него была куча возможностей заняться со мной сексом. Но он не тронул меня. Зачем было предлагать полететь вместе черти куда? Чтобы просто смотреть сейчас, как я ем? «Надеюсь, это стоит твоего воздержания?» Без эмоций уточняю я. «Возможно», — коротко отвечает он. Еще один любитель загадок, как и мой отец. Мысль поддаться в монастырь или стать ярой феминисткой, которая будет презирать всех мужчин на свете, кажется не такой уж и безумной. «А когда меня вырубит, что будешь делать?» Хочу услышать что-нибудь язвительное, но Эрик снова включает безразличие. «Долбанный робот! Где находится кнопка, которая отвечает за его настроение? Хочу ее сломать!» «Ой, нужно срочно переключиться, не думать об этой ситуации». Я не возлагала никаких надежд на поездку. Не было ожиданий насчет этого мужчины. Могла бы вовсе не полететь. Сколько раз это необходимо повторить, чтобы я действительно начала так думать и не огорчаться, что вернусь в Москву нетронутой? «Поработаю и тоже лягу спать», — тихо отзывается он. «На диване в гостиной?» «С тобой на кровати. Ты все равно в глубокой отключке будешь. Даже не почувствуешь моего присутствия». Ковыряю вилкой омлет, делаю глоток чая и поднимаю глаза на Эрика. «Я наелась, спасибо». «Ты почти ничего не съела», — замечает он. «Меня тошнит», — обманываю я. Кусок в горло не лезет по другому поводу. «Чур бы тебя побрал, везунчик. Зачем я только согласилась с тобой куда-то полететь? Вместо эйфории по венам растекается тяжесть. Как в воду глядела», — пошутив в тот вечер на заезде, что у него магнит вместо сердца. «Это не забастовка. Я действительно не могу и не хочу». «Хорошо», — кивает Эрик. Приносит из другой комнаты пакет с лекарствами, достает шприц и несколько ампул. Молча делает укол, и я тут же отворачиваюсь от него, сжавшись в клубок на другом конце кровати. «Не хочу возвращаться в Москву. Не хочу видеть отца. И замуж за Ибрагимова не хочу». После встречи с везунчиком лишь отчетливее понимаю, насколько это ущербно — жить с человеком, к которому нет никаких чувств и совсем не тянет в физическом плане. А к кому тянет, тому совершенно не до меня дело, потому что этот кто-то — бесчувственный кусок железяки.